1999 год. Гости из будущего. Беги от меня. Плачь, плачь, танцуй, танцуй. Беги от меня, я твои слезы. Зови, не зови, целуй, не целуй. Почти любой человек в России узнает этот бит с трех нот. Гости из будущего очень точно подобрали себе название. В клипе на «Беги от меня» Ева Польна пела и стенала в антураже футуристического киберпанковского города, но по-настоящему прогрессивными были вовсе не декорации. Начинавшая с остромодного джангла Ева Польна и Юрий Усачев максимально убедительно и своевременно прививали к русской чувственной тоске модную электронику из британских клубов и показывали любовь между двумя девушками без всякого намека на провокацию, просто как любовь. Это свободомыслящее, легкое, красивое и глобальное будущее так и не состоялось, что не помешало гостям в следующие 5 лет продолжать записывать мгновенную классику, которая не становилась хуже даже когда клубная электроника сменилась на более типовое синтезаторное бренчание. Дело тут, конечно, во многом было в голосе и стихах Польны, которая писала одновременно эротично и афористично, поэтично и нетипично. А что до «Беги от меня», то ее особый статус дополнительно подчеркивает тот факт, что через 10 лет еще одна группа построила суперхит на том же самом мерцающем бите. Смотри текст о песне «Ева» группы «Винтаж». Юрий Усачев, сооснователь группы, продюсер. В конце 90-х я жил в Петербурге и занимался аранжировками для группы «Отпетые мошенники». Тусовался мало, по клубам почти не ходил, каждый поход как событие. Вот в клубе я и познакомился с Евой, и она тогда меня поразила. Она училась в Институте культуры, занималась хореографией и была невероятно вовлечена во всю эту клубную жизнь. У ее подруги был парень-диджей, и мы свободно могли попасть в любой клуб. Тогда в Питере самым громким местом был Candyman, и однажды туда привезли диджея Сашу. Народу пришло так много, что в клуб все не влезли, это был настоящий рейв. Тогда я и понял, что надо что-то такое же играть. Мы с Евой решили попробовать делать музыку вместе, но стихов она не писала. Примеряли Есенина, Ахматову, Цветаеву, ничего не получалось. Я тогда ей сказал: «Слушай, все девочки пишут стихи, давай ты напиши что-нибудь уже». И она мне вечером звонит и в трубку поет: «Время песок, время вода, скажи мне да». «Прикольно», — подумал я, и через пару дней мы записали песню. Грув даже взял нас на радио. Но прошел год, ничего особо не произошло, и мы решили переехать в Москву. В Питере всегда было лучше с интеллектуальной музыкой. Питер – это всегда финансовая катастрофа, плохие учреждения, билеты за 3 копейки или вовсе бесплатные, салат за 20 рублей. Люди, одетые не буржуазно, которые приходят не в клуб, а на конкретный музон. Все прутся в какое-то совсем неочевидное место только потому, что там играет именно этот диджей. В Москве наоборот. Многие тупо не знают, что в этом клубе играет, но слышали, что клуб классный. А еще в Питере все были очень медленные. И мы были такие же. А как же я, как же квартира, как же мама? В Москве мне сразу понравилось. Я ходил по улицам и думал, что там даже волосы у девушек блестят по-другому, все такие ухоженные, одеты красиво. Я вообще думаю, питерцы москвичей не любят именно от зависти. Шутка, конечно. В какой-то очередной раз мы с Евой встретились, чтобы писать песню, и вдруг я каким-то неосознанным движением руки переключил темп на компьютере на танцевальный. Надо признать, я отчасти проэксплуатировал идею, которая у Грува была, в счастье есть, но довел ее до финала. Там не хватало куплетов, припева, истории, стихов, вокала. Мы и сами не поняли, как так произошло. Людям просто не хватало клубного звучания в сочетании с историей, без пошлых бытовых текстов. Когда впоследствии нам сказали, что мы похожи на группу Everything But The Girl, я их послушал и действительно обнаружил огромное сходство в мелодиях и настроении. А так, что нам было слушать? Мы были самоуверенные питерские снобы и все делали по-своему. Вообще, я думаю, «Беги от меня» была похожа на нормальную клубную человеческую музыку, которой в России ни в каком виде не было в конце 90-х. Была тогда из танцевального только группа «Руки вверх», был певец Шура, ну и все. Нам просто повезло, что мы первые вклинились. Тогда был полный культурный бардак, но голову рвало по-настоящему только от клубного движения. Хотя тусоваться нам особо было некогда. В какой-то момент перестало хватать времени даже на стирку вещей, мы их просто выбрасывали и покупали новые. У нас просто был супер тандем, все очень легко удавалось. Мы садились вместе, я наигрывал что-то на фортепиано, она напевала. И так мы могли написать за день по две песни. В свободное время мы ходили на ВДНХ. Сначала гуляли по ботаничке, потом брали все эти немыслимо дорогие местные шашлыки, катались на колесе и всяких руселях. А на гастролях мы после концерта непременно захаживали в местный стриптиз, напивались и отлично проводили время. Вообще, провинциальный стриптиз – это самое крутое, что только в жизни может быть. Интервью брала Ольга Уткина в 2011 году. Ева Польна, вокалистка, авторка текста. Гости из будущего начинали с ультрамодной для середины 90-х музыки – ambient, jungle, drum and bass. Но прорыв случился, когда вы сделали хаус. Это было компромиссом? Конечно, компромисс хотелось найти. Мы сначала думали, что сейчас запишем классной модной музыки, и все ее узнают. Алло, подтягивайтесь, народ, вот такая музыка есть, давайте сваливать от шансона. Тогда же, в конце 90-х, вообще засилье шансона было. Так вот, ничего подобного. Андеграунд оставался андеграундом. Думаю, что если бы мы не сменили вектор, то прекрасно еще несколько лет просуществовали бы в подполье, а потом ушли бы в какой-то такой глубинный темный рейв. Но мы совершенно не хотели уходить в небытие, принципиально. Раз не вы к нам, тогда мы к вам. Мы решили делать интересную танцевальную музыку, которая была в тот момент только в модных больших столичных клубах. Это был компромисс, но мы абсолютно не наступали на горло собственной песни, потому что все равно это было круто и свежо, и народ-то почувствовал. Юра тогда говорил: «Ты понимаешь, мы сейчас делаем такой задел. Скоро вся популярная музыка за нами подтянется, другие девчонки и мальчишки из глубинки посмотрят, что можно делать так. Наша музыка российская, и она уйдет в небеса». Чё-то она не ушла. Но мы сделали, что могли. Но вы все равно очень влиятельная группа. Взять ту же Еву Винтажа. Даже и не вспомнишь другого случая, чтобы посвящение чужому хиту становилось новым хитом. Я за то, чтобы творчество порождало творчество. Это прекрасно, что песня стала своего рода меткой нашей музыкальной культуры. Знаете, мы все время боимся словосочетания «музыкальная культура». Почему-то нам кажется, что культура – это только то, что делали и любили наши папы, мамы, бабушки, дедушки. Изабелла Юрьева, Клавдия Шульженко, Ростропович. Но нет, музыкальная культура творится на наших глазах. На рубеже 90-х и 2000-х она была, кстати, замечательной, неожиданной, очень свободной и гораздо более интересной, чем сейчас. Помните ли вы момент, когда написали «Беги от меня»? Как она превратилась в то, что теперь знают миллионы? В принципе, сразу превратилась. Был странный момент. Творчество – это все-таки магическая история. Другого слова я не могу найти. Магия и жизнь – какая-то вселенская энергетика, которая взяла и воплотилась. Мы как раз были расстроены тем, что наши первые записи не принимали. Ковырялись в студии, у нас было вдохновение, я буквально написал, не знаю, за день. В смысле текст? В гостях я обычно приносила готовую песню, мелодию и стихи. Юра как-то быстро нарулил этот легендарный клавишный проигрыш. Кажется, нам даже долго не пришлось выбирать. Он в этом плане потрясающий аранжировщик, музыкант и архитектор звука. И в этой песне, и в других у вас как-то очень органично сочетается и внимание к текстам, и мелодизм, что не слишком характерно для российской эстрады на самом деле. Ну, вот такой у меня замечательный дар. Песенная лирика – это особый вид поэзии. Я всегда знаю, чувствую, какое слово где должно прозвучать, как оно откликнется в слушателе. И вся эта поэзия оборачивается красивой и одновременно понятной мелодией. Кстати, для меня самой было открытием. Многие мои популярные песни мне кажутся простыми, но люди поют их в караоке и не могут спеть эти ноты. Я думаю, блин, как же так? Я же вроде не Монсеррат Кабалье. Они говорят, очень сложно. У меня у автора свои сложности. Для того, чтобы сделать музыкальную фразу гладкой, с непростым в этом плане русским языком, иногда приходится трудиться так, что закипает мозг. Если меня мучает строчка, я могу неделю ходить, думая о ней. Ложусь спать, просыпаюсь. А у меня плейбэк такой сзади в голове идет. Вот, например, у песни «Разбить души твои окна» я написал куплет, а припев написала через год. То есть однажды все-таки приклеились строчки друг к дружке и чудесно живут вместе почти 20 лет. Это процесс, я бы сказала, лаборатория такая внутренняя. Лирическая героиня «Беги от меня» обращается к девушке. Понятно, что время было другое, но вы все-таки рассчитывали на какой-то эффект? Да, Это было совершенно другое время. Была такая изюминка, ну и была. В этом не было центральной идеи. Барышни, может, и вслушивались, а парням главное, чтобы просто нормально звучало. В клипе было некое заигрывание, но, собственно, why not? Тогда это было весьма естественно. Клип по нынешним меркам во всех отношениях скромный. Это сейчас может сакцентировать внимание только на этом факте, а тогда, ну, помуссировали эту тему и ладно, дальше поехали. В какой момент вы поняли, что все, вы звезды и теперь будет по-другому? Мы хотели, чтобы наша песня звучала по радио, чтобы ее узнавали. И вот однажды мы стояли на каком-то перекрестке и ждали, когда загорится зеленый. И подъезжает машина из открытых окон, которой несется «Беги от меня». И вот тогда стало ясно, что да. И началась обычная такая жизнь начинающих звезд. Тебя продюсеры сажают в поезд или самолет, и ты едешь несколько лет без остановок. Сейчас бы я в такое не вписалась, конечно. Но у нас было желание, силы, амбиции. Это нормально, когда тебе 20, 25, 30. Вы много говорите о том, что тогда было другое время. А как сегодняшняя музыка поп-индустрии отличается от тогдашней? Сейчас каждый человек может сферу своих способностей сделать какой-то продукт, и о нем узнают. Это да. И талантливые люди могут талантливо пукнуть слух, и бездарности могут пукнуть в муку, и неизвестно, что при этом сильнее выстрелит. К счастью, промо через телевидение и радио уже не так важно. Молодое поколение находит другие пути, и это замечательно. Если говорить именно об условиях труда в шоу-бизнесе, ничего не изменилось. И все это, к сожалению, зависит от ситуации, в которой мы живем. Общественной, политической, социальной. Мы совсем не приблизились к уровню и масштабу концертной деятельности западных звезд. Никак. Никто. Не самый популярный, не самый востребованный артист. Мы живем в огромной стране, и пока основная ее часть не может позволить себе потратить на развлечения лишнюю 1000 рублей, мы не можем говорить о том, что будут концертные залы, с которыми возможен тур, куда ты сможешь вывести аппаратуру, давать большие шоу. Такое может позволить себе только очень маленькая прослойка топовых артистов. Удел остальных – старые ДК, где топот твоих ног перекрывает звук твоих песен. Время идет, а в этой сфере ничего не изменилось. И многие организаторы концертов и туров, кажется, так и продолжают жить в 90-х. У меня такое ощущение. Столица – это отдельное государство. Питер – одно, Москва – другое, Йобург – третье. Новосибирск еще как-то живет, а дальше в регионах – все, лучше не стало. Мы ездим 20 лет по нашей стране с ощущением, что мы миссию выполняем. Я не знаю, как я не сорвала голос. Во многих концертах мы компенсировали собой все. Отсутствие звука, отсутствие света. Мы буквально в лепешку разбивались. Люди ни в чем не виноваты, они хотят красоты, романтики. Ты приезжаешь и понимаешь, что все, что ты можешь сделать, три раза поменять платье, и людям уже будет казаться, что это шоу. А на сцене какого-нибудь чудесного дома культуры или маленького театра нашей периферии ничего, кроме трех разноцветных фонарей, до сих пор нет. И так, наверное, еще будет долго. Это, к сожалению, как я уже говорил, напрямую зависит от уровня жизни в нашей стране. Я читал, что вам предложили записать альбом во Франции. Было такое? Была идея перепеть наши песни на французском языке, да. Несколько песен сделали, но в никуда работать не хотелось, а это не получило какого-то дальнейшего развития и поддержки. Если говорить коммерческим языком, любой музыкальный материал – это так или иначе товар. В бизнесе мало произвести что-то, нужно это еще продать. Нужен был момент, и он не случился. Французский шоу-бизнес – это такая сложная и закрытая история. Просто так к ним прийти не получилось бы. Единственное, обидно, что были очень хорошие переводы. Показывала их своим франкоязычным знакомым. Они говорили «Вау!» Для них это была поэзия. «О, так круто, что же вы дальше не пошли?» Я говорю, ну слушайте, что-то как-то не срослось. Не нашел нас Михаил Криту. Европейский продюсер, создатель группы «Энигма». Почему гости закончились? У каждого процесса в этом мире есть начало и финал, это закономерно. Если нет ни поводов, ни причин его поддерживать, то процесс обычно приходит к логическому завершению. Так для меня было с гостями. Очень трудно поддерживать коллектив, когда его участники едут в разном направлении. До того, как группа перестала существовать, 2 года я ездил на гастроли одна. Фактически уже сольно. По сути, да. То есть я хотела делать музыку в группе, а Юре, кажется, это было уже не так интересно. Он занимался чем угодно, но только не нами. Для него это была коммерческая тележка, которая спокойно ехала. Наши акустические концерты, сольники в МХАТе – это все была моя идея. Для меня было важно двигаться, жить, что-то делать дальше в этой вот музыкальной истории, но я понимала, что больше так не могу. Зачем поддерживать иллюзию коллектива, которого не существует? Я понимала, что я ухожу в никуда, в открытый космос. Вот это было худшее чувство. Вы делали попытку воссоединиться на 20-летие MTV. Что это было? Вот мы себе тоже потом задавали именно этот вопрос. Блять, что это было? Наше так называемое воссоединение должно было стать абсолютно эксклюзивной историей. Легендарный коллектив выступит на юбилее легендарного канала. Нам пообещали космическое выступление. На самом деле, более непрофессионального на коленке срубленного мероприятия я в своей жизни не припомню. Карета превратилась в тыкву еще до начала этого праздника. По-хорошему, нам с Юрой вообще не надо было подниматься на эту сцену. Обоснованно включить звезд и уйти. Но мы были в таком шоке, что эта полезная мысль нам в голову не пришла. Нет смысла расписывать здесь детали всей организационной кухни, но в таких случаях крайними всегда остаются артисты. Для меня это была настоящая психотравма. Реально, у меня просто депрессия потом была. Это высосало из меня всю энергию. Знаешь, бывают такие моменты, когда ты не готов. Повернулся? Разрешите прикурить? Раз! И тебе под дых прилетает. Вот так и тут. Думаешь, что это будет крутое шоу, а получается motherfucking shit. Вся эта история в целом не могла поспособствовать кому-то новому и прекрасному витку наших с Юрой творческих отношений. Магия в данном случае случиться не могла и не случилась. Но не надо ни о чем жалеть. Каждый из нас продолжает жить и творить в своей отдельной вселенной. Интервью брал Сергей Мудрик в 2020 году.